Глава 6. Прислонившись к стене у двери и скрестив лодыжки, Зейн стоял слишком далеко, чтобы я могла разглядеть выражение его лица. Он был одет так же, как и прошлой ночью. Черный хенли сочетался с темными джинсами, создавая разительный контраст с золотистой кожей и волосами. Хенли — рубашка-пуловер без воротника с круглым вырезом и двумя пятью пуговицами. «У тебя действительно хорошо получается», — сказал он, скрестив руки на груди. «И я искренне рад, что прошлой ночью у тебя не было с собой этих кинжалов». «Спасибо». Мое сердце заколотилось, когда я оглядела пустую комнату, а затем снова посмотрела на него. «Как долго ты там стоишь?» «Достаточно, чтобы задаться вопросом, пыталась ли ты запомнить каждый сантиметр лезвия, прежде чем бросить его». Мои щеки вспыхнули. «Класс. Ты всегда подглядываешь за кем-то, не предупреждая о своем присутствии?» «Думал, ты меня заметила», — сказал он, и это звучало как правда. «Я ведь не прятался за занавесом или что-то в этом роде». Я прищурилась. «Ты мог бы поздороваться вместо того, чтобы молча наблюдать за мной?» «Ну, в последний раз, когда я хотел предупредить о своем присутствии, ты пыталась убить меня». Мои брови приподнялись. «Я не пыталась убить тебя». «С моей точки зрения, все было именно так». «Тогда твоя точка зрения, очевидно, слишком драматична». «С тобой тяжело разговаривать», — сказал Зейн через мгновение. Оскорбленная, я уставилась на него. «Вовсе нет». «Хорошо, я перефразирую. Ты любишь спорить». «Вовсе нет». Зейн уставился на меня, как будто мой ответ был достаточным доказательством его утверждения. «Ладно, это было доказательством его слов, и это меня раздражало. Почему ты здесь?» «В смысле, на Земле, в этом месте, в данный момент и время?» «Это не то, что я имела в виду». Пришлось прервать его, и, клянусь, я услышала улыбку в его голосе. «Он дразнил меня? Почему ты в этой комнате наблюдаешь за мной?» «Ты говоришь так, будто я преследую тебя». «Это ты сказал, не я». Зейн оттолкнулся от стены, но не подошел ближе. «Я немного удивлен, что нашел тебя здесь», — сказал он вместо ответа на вопрос. «Почему это?» Я направилась к манекену, чтобы забрать кинжалы. «Потому что я человек?» «Да, в общем-то». Последовала пауза. «Существует много стражей, которые не могут попасть в цель так же хорошо, как ты». Я ничего не смогла поделать. Этот маленький комплимент, намеренный или нет, вызвал у меня улыбку и прилив гордости. «Тебя обучали, не так ли? Вот почему ты так отреагировала прошлой ночью». Остановившись перед манекеном, я вытащила первое лезвие. У меня есть кое-какая подготовка. Когда второй клинок оказался в моей руке, я обернулась. Зейн больше не стоял у стены. Он был в центре комнаты. Я сделала неглубокий вдох. Раньше думала, что должна извиниться перед ним, и сейчас было самое подходящее время. «Кстати, о прошлой ночи. Думаю, мне следует перед тобой извиниться». «Думаешь?» «Ну, я знаю, что должна». Он придвинулся ближе, и я увидела, что его волосы распущены, кончики касались линии сильного подбородка. «Неужели?» Он казался удивленным, что было странно, ведь он меня не знал. «Ты хочешь извиниться?» Я направилась к Зейну, переложив оба лезвия в одну руку. По мере приближения поразительные детали его лица становились все яснее. Я же, кажется, хотела, чтобы они оставались размытыми. Мой взгляд опустился на горло Зейна. Красиво. Думать о том, что у него красивое горло, было действительно странно. Теперь мне кажется, что не стоит этого делать, потому что ты снова меня раздражаешь. Не позволяй столь незначительным мелочам помешать твоим планам. «Уже помешали», — сухо ответила я. «Но...» Я действительно слишком остро отреагировала. Ты не хватал меня. Я подняла взгляд на лицо Зейна. Он смотрел на меня. Наконец, достаточно близко, чтобы увидеть его глаза. Они были бледно-синими, обрамленными самыми густыми ресницами, которые я когда-либо видела у парней. Цвет глаз показался мне странным, потому что у всех стражей они ярко-голубые, а у Зейна — волчьи, холодные, как зимняя стужа. Мне стало любопытно. Я прочистила горло. Итак, это было неправильно с моей стороны. И все такое. «И все такое?» На полных губах Зейна заиграла усмешка. «Я принимаю твои извинения». «Хорошо». Я перевела взгляд на его плечо. Если бы Миша вернулся и увидел нас, у него бы случился небольшой инсульт, и он бы никогда больше не отошел от меня. «На самом деле, я искал тебя». Короткая вспышка удивления, и я сделала небольшой шаг назад. Ухмылка исчезла с губ Зейна. «Зачем?» «Потому что мы начали не с той ноты», — пояснил он. «Я здесь гость, и обычно более дружелюбен, чем был прошлой ночью». Часть напряжения спала с моих плеч. «Но я действительно замахнулась на тебя, так что это вроде как задало тон». «Все так, но изначально это была моя вина. Я просто был так удивлен, увидев человека в общине». Густые ресницы опустились, прикрыв эти странные глаза. «Можно?» Мне потребовалось мгновение, чтобы понять, что он говорил о кинжалах. «Конечно». Пальцы Зейна коснулись моих, когда он взял один клинок. Вверх по руке пробежала странная легкая дрожь. Чувство чего-то знакомого охватило меня, ощущение правильности, будто все кусочки пазла наконец встали на свои места. Я отдернула руку, подняла на него взгляд и резко втянула воздух. Глаза Зейна были широко распахнуты, а голова слегка наклонена, будто он почувствовал что-то, чего не понял. Или он мог просто пялиться на меня, потому что я вела себя странно. Вероятно, так и было. Зейн прочистил горло. Кинжал в его руке казался намного меньше. «Я не сказал герцогу, что ты была в большом зале прошлой ночью». «Спасибо». Я наблюдала, как он повернулся и пошел к тому месту, где я стояла, когда метала клинки. «Миша в любом случае сделал это за тебя, так что...» «Парень, который был с тобой прошлой ночью?» Зейн оглянулся через плечо. «Он кажется напряженным». Я хихикнула над этим, убираясь с пути манекена. Это своего рода его работа. Повернувшись лицом к манекену, Зейн посмотрел на меня. «Его работа заключается в том, чтобы быть напряженным?» «Черт! Зачем я это сказала? Мне захотелось ударить себя. Имела в виду это что-то вроде его личностного качества. Миша не хотел грубить. За исключением того, что Миша действительно хотел быть грубым, это было почти правдой. Он сказал, что Зейн был плохим парнем, но Зейну не обязательно об этом знать». Зейн уставился на кинжал, словно хотел что-то сказать, но сдерживался. «Ты собираешься бросать?» — спросила я. Послав мне ухмылку, он приподнял плечо. «Может, мне просто нравится держать его в руках?» Мои губы дрогнули. «Может». Я вдруг подумала о том, что подслушала прошлой ночью. Это был мой шанс выяснить, что, черт возьми, происходит. «Могу я спросить тебя кое о чем?» «Конечно». «Ты действительно думаешь, что это не демон убивает стражей и других демонов?» «Ты была там?» Зейн сделал паузу. «Пряталась за занавесом, так что слышала, что я думаю». Я проигнорировала очередную подколку. «Но кто еще это может быть?» Зейн долго молчал. «Не знаю. Никто из нас этого не знает, но все мы видели некоторые странные вещи. Конечно, не такие странные, как полностью обученный человек, живущий в региональном центре. Но, тем не менее, очень странные. Это вызывает беспокойство». «То, что я жила здесь, было странно. Но не настолько. Думаю, и я бы беспокоилась». «Полагаю, герцог тоже не на седьмом небе». «Уверена, так оно и есть. Тьерри очень хорошо скрывает свои мысли». Я переступила с ноги на ногу. «Ты знаешь, что за 2 дня до вашего появления в лесу за стеной были рейверы?» Черты его лица заострились. «Нет, впервые слышу. Никто об этом не говорил». Я открыла рот, чтобы ответить, а потом поняла. Если им еще не сказали, мне, вероятно, следовало держать рот на замке. Ой, что ж, уверена, вы дойдете до этого. Какого черта рейверам понадобилось проделывать такой путь сюда? Хороший вопрос, пробормотала я. С ними не было демона верхнего уровня, просто орда рейверов вроде тех, о которых ты рассказывал. Зейн на мгновение замолчал. Ты много знаешь о демонах? Это не прозвучало как вопрос, поэтому я пожала плечами. Поднатаскалась, живя здесь. Ты слышала о набегах на другие общины? Да, но Тьерри не знает, что я это слышала. Опять подглядывала за занавесом. Я подавила усмешку. Скорее, совершенно случайно задумалась у закрытой двери. Ты часто это делаешь, да? Достаточно, чтобы знать больше. Зейн наклонил голову. Нет никакого смысла в том, чтобы какой-то демон пытался вторгнуться в это место, учитывая количество стражей на разных стадиях обучения. Все так. Единственная причина, которая может иметь хотя бы малейший смысл, если демоны знают о чем-то, что находится внутри этих стен. Может, они потерялись, или им скучно. Ага. По голосу Зейна даже отдаленно не было похоже, будто он согласен с этой мыслью. И я действительно надеялась, что он никому не расскажет, что я ему выболтала. Кроме метания клинков и того, что я видел прошлой ночью, чему еще ты обучена? Я скрестила руки на груди и солгала. Совсем немногому. Просто мелочи, которые мне показал Миша. Он научил тебя метать. Миша был не единственным, кто тренировал меня. Тьерри и Мэтью тоже сыграли в этом огромную роль. Да, но у меня это получается лучше, чем у него. Зейн усмехнулся, и этот звук был все таким же приятным, как и прошлой ночью. Его движения были быстрыми, и он метнул кинжал, прежде чем я сумела это понять. Кинжал вонзился в манекен. Повернувшись, я увидела, что он вошел в живот. «Это было именно то место, куда ты целился?» — спросила я, схватив все еще гудящую от удара рукоятку кинжала. «Если скажу, что да, ты мне поверишь?» «Нет», — засмеялась я, вытаскивая лезвие. «Я целился в грудь». «Тогда я лучше и тебя тоже». «Похоже», — Зейн провел рукой по волосам. «Сто лет не пользовался кинжалами». «Не то чтобы тебе это жизненно необходимо». «А тебе?» Вопрос застал меня врасплох, и мой разум лихорадочно пытался найти возможный, неподозрительный ответ. Никогда не знаешь наверняка. Я ведь и в самом деле живу с расой, на которую демоны любят нападать, и совсем недавно за нашей стеной были рейверы», — сказала я. «Хорошо, это был умный ответ, и я могла собой гордиться. Вот для чего мне нужна базовая техника метания ножей». «Умно. Если когда-нибудь встретишься с демоном, и у тебя будут кинжалы, ты сможешь защитить себя». Чего Зейн не знал, так это того, что мне, по правде говоря, не нужны были кинжалы. Если бы дело дошло до драки, я могла уложить Зейна. Я могла побороть любого стража здесь и даже не вспотеть. Зейн протянул мне лезвие, и я убедилась, что наши пальцы не соприкасаются. «Ты видела демонов?» — спросил он. «Да. А ты?» Зейн рассмеялся, и это был настоящий смех. Глубокий, гортанный, чертовски сексуальный. «Вот ты нахалка!» «Виновна по всем пунктам обвинения». «Каких демонов ты видела? Только рейверов?» «Почему ты задаешь так много вопросов?» Я направилась к столу. «Мне чертовски хочется узнать о тебе больше». «Потому что я живу здесь?» Я вставила кинжалы в маленькие прорези. «Если бы ты увидел меня на улице, то не посмотрел бы дважды в мою сторону». «Это неправда». Мои пальцы оторвались от кинжалов, а взгляд метнулся туда, где стоял теперь Зейн. «Я всегда смотрю дважды и даже трижды на хорошенькую девушку», — сказал он, и его легкая усмешка вернулась, изогнув одну сторону губ. «Не думаю, что уместно говорить это сейчас, но это правда». Я все еще смотрела на него. Ухмылка превратилась в широкую улыбку, согревая эти холодные голубые глаза. «Я перешел черту?» «Нет, Я моргнула, снова сосредоточившись на сумке. Соединив края, связала их вместе. «Твое любопытство приведет тебя к одному большому разочарованию». «Почему ты так думаешь?» «Потому что я не очень интересная». «Это, пожалуй, самое нелепое из всего, что я слышал за весь день». Я подавила усмешку. «Если бы он знал всю правду». «Моя мама знала Тьерри до того, как он стал герцогом. Он тогда жил в Нью-Йорке. На нее напал демон. Она подверглась его воздействию, когда я была ребенком. А остальное уже история», — процитировала я то, что Тьерри велел мне говорить. «Когда Тьерри стал герцогом, мы переехали сюда вместе с ним». «Твой отец здесь?» Почти истерический смех вырвался из моего горла. «Нет, но он где-то рядом». Брови Зейна нахмурились, будто он пытался разобраться в сказанном. «У него никогда не выйдет, даже с наличием самого буйного воображения». «А твоя мать?» Я отвела взгляд, и острая вспышка боли пронзила мою грудь. Ее нет. Зейн долго не отвечал. «Нет, в смысле, она погибла?» Кивнув, я проглотила внезапный комок, который всегда появлялся, когда я думала о маме. «Да». «Мне жаль это слышать», — сказал Зейн. Его взгляд блуждал по моему лицу. «Потеря родителя — это никогда не бывает легко». Его пристальный взгляд поймал мой. «Ты знаешь, каково это?» — спросила я. «Моя мать умерла при родах, как и многие наши женщины». Он убрал прядь волос за ухо. «А отец умер несколько месяцев назад». Мое сердце сжалось от неожиданности. «Мне так жаль. Я... Боже, это... тяжело. Мне очень жаль. Моя мама умерла около года назад, и это все еще чудовищно больно, но не так». «Спасибо». Зейн отвел взгляд. Пазл вновь собрался воедино, когда я изучала его профиль. Желудок скрутило. «Твой отец, Эббот, лидер клана в Вашингтоне?» Зейн снова повернул голову ко мне. «Да». «Мне действительно жаль». Я наклонилась в сторону, ловя его взгляд. «Он умер смертью воина». «Да, это так». «Знаю, тебе от этого не легче». «Не легче». Стражей было сложно убить, но смерть была тенью, которая всегда находилась в нескольких шагах позади, поскольку это была ужасная часть их повседневной жизни. Все это, конечно, ничуть не облегчало восприятие смерти. «Мне действительно жаль», — повторила я, чувствуя, что нужно сказать это снова. Я прижала кожаную сумку к груди, и в моей голове сложились очередные фрагменты. Эббот был лидером клана в Вашингтоне. Это значило, что после смерти его роль должен занять Зейн. Неужели Николай бросил ему вызов и выиграл? Или Зейн сам отказался от этой роли? В последнее трудно было поверить. Я подумала о предупреждении Миши. Неужели клан не принял Зейна как лидера? Он был молод, наверняка старше меня всего на несколько лет. Но было ли что-то еще? Впрочем, подобное предположение не имело смысла, ведь иначе Тьерри знал бы об этом и не назвал бы Зейна благородным. Итак, я провела пальцами по гладкой коже. Конечно, то, о чем я собиралась спросить, было очень личным, но, как сказал ранее Тьерри, мне свойственно любопытство, причем часто не во благо себе. «Почему ты не лидер клана?» Зейн посмотрел на меня сверху вниз. «Это не то, о чем я могу с тобой говорить». Разочарование затопило меня, хотя этот ответ и не был неожиданным. «Потому что я не страж?» Он натянуто улыбнулся в ответ. «И потому что я тебя не знаю». Чувство стыда шевельнулось где-то под ребрами. «Извини, мне не следовало спрашивать. Я часто бываю импульсивной и любопытной». «Любопытной? Никогда бы не подумал». И вот он был легким, даже дразнящим, но я все равно почувствовала, как покраснели мои щеки. Взглянув на дверь, я решила, что пришло время поступить умно и тащить свою задницу обратно в дом, пока я не сказала еще чего-нибудь лишнего. «Мне нужно идти». Я сделала шаг назад, чувствуя себя страшно неуклюже от неловкости. Было приятно прояснить ситуацию, и еще раз. Я сожалею о прошлой ночи. Улыбка Зейна ослабла. «Значит ли это, что ты нормально ко мне относишься?» Я поморщилась. «Кажется, я была не очень вежлива прошлой ночью». «Да, было что-то похожее». «Я часто говорю то, чего не должна. Можешь добавить это к импульсивности и любопытству». Зейн усмехнулся, засунув руки в карманы джинсов. «Составлю список твоих качеств». «Отлично». Я сделала еще пару шагов назад. «Увидимся позже, Зейн». «Тринити». Пришлось остановиться и закрыть глаза. Я понятия не имела, что делать с этой дрожью вдоль позвоночника, которая появилась от того, каким тоном Зейн произнес мое имя. Это была инстинктивная реакция, но он произнес мое имя так, словно пробовал его на вкус. «Да?» Я повернулась так резко, будто остатки самообладания вот-вот должны были покинуть меня. Зейн не двигался, и я снова была слишком далеко, чтобы ясно видеть его глаза. Но я ощутила его пристальный и тяжелый взгляд. Мой пульс участился. «Как умерла твоя мама? Это был демон или что-то естественное?» Каждый мускул на моем теле напрягся. Часть меня знала, что не надо отвечать честно, но слова вертелись на кончике языка. Слова той правды, которой редко давали волю. «Нет», — сказала я. «Это был страж».